Глава 14. Кирилл. Не нравится мне ее любезный тон. Ох, как не нравится. Чую, мои мозги снова будут промыты и прополощены. Может, снова в Питер перебраться? А что, Нава будет руководить салоном здесь, а я в северной столице. Как-то по белым ночам уже успел соскучиться. «Кирилл, милый, присядь, пожалуйста», — просит мама. Мы в кабинете отца. Он сидит за своим столом и, кажется, ему совсем нет дела до этого разговора. Это просто просьба матери. Быть здесь, которой он не смог отказать. Киваю ему в знак приветствия и... понимания. Получаю зеркальные эмоции и жесты. «Что-то случилось, мам? Вы решили вернуться обратно в Питер?» «Господи, хоть бы это было так, хоть бы это было так!» Никогда не мог грубить матери, даже когда она выходила за рамки. Просто с детства отец вдолбил мне, что мама... это мама, какая бы противная и вредная она ни была. Только с каждым прожитым годом я начинаю терять терпение. Хочется раз и навсегда поставить родительницу на место. Я уже вырос, мам, и сам могу за себя все решать. Отец, кажется, читает мои мысли и медленно качает головой, чтобы и думать не смел грубить. Нет, меня и Москва устраивает. Тут нет таких пронизывающих ветров. Они очень вредят моей коже, кстати. Мне казалось, ты решил эту проблему зимовкой во Франции. Все уши прожужжал про нового первоклассного косметолога Виши. Отец откашливается и смиряет недовольным взглядом. Все детство мне было достаточно одного его строгого слова и взгляда из-под лобья, чтобы я подобрался весь по струнке и начал маршировать, пусть даже и под вальс. «Ой, не такой уж он и первоклассный, жулик алжирский», — отмахивается. Иногда кажется, что мое чувство юмора я унаследовал от нее. Если убрать всю эту мишуру, в которую она куталась после замужества, за влиятельным бизнесменом с немецкими корнями, то моя мать офигенная и простая женщина. Зойка мне напоминает. «Я хотела с тобой поговорить о другом», — делает паузу, как одна моя знакомая коза. Взглядом пытается пробиться до сетчатки и чуть недовольно кривит подкачанные губы. «Мне тут сообщили, что ты не наигрался еще с той балериной». «Ты взялась за старое, мам?» — спрашиваю очень осторожно. Самого трясти начинает. Помню, как узнал, что она приставила ко мне одного охранника, чтобы докладывал, чем я занимаюсь и на что трачу свое время. Это был, насколько я помню, первый и единственный раз, когда мы поругались. Через день я и перебрался в Москву. Мы не разговаривали несколько месяцев. И вот она опять за старое. «Зачем тебе вообще знать, с кем я развлекаюсь и провожу время? Я как-то фамилию нашу позорю, обдолбанным по клубам езжу, насилую официанток на заднем сиденье тачки, в кутузку попадаю за беспредел с полицией. Что, мама?» Перевожу дыхание. За секунду я разогнался до отметки в 500 км в час. Даже не уверен, что есть такой мощный движок. А я смог. Трясет сильно. И уши закладывает от скорости. «Я просто переживаю. Как бы ты ни притащил в дом кого-то по типу твоей балерины. Без рода и племени. Еще и беременную. Ты разве не понимаешь, что тебе нельзя, Кирилл? Мы другие», — говорит на одном дыхании. Сцепляю руки на груди. Пытаюсь держать то пламя, которое поражает изнутри и рвется наружу, прожигает кости. Мне от чего-то неприятно стало. Из-за Зои. Не потому, что я не согласен с матерью, скорее наоборот. Я понимаю, что ее слова верны. Просто, блядь, больно. Кашусь на отца. Он снова будет потакать капризам матери. Подкаблучник, блин. Мне кажется, нашим домом управляет не пятая строчка Forbes, а милая женщина-генерал с мерцающей кожей от алжирского жулика. «Пап, ну скажи ты хоть слово. Прошу!» «Не притащу, мам». Говорю уверенно и, сука, с таким напряжением в связках сейчас треснут. «Мы же это обсуждали там, в саду». Не верит. «Мама мне не верит». «Как тебе Николетта?» Резко меняет тему. Усмехаюсь. Как хитро она все продумала и решила. «Мама моя та еще змея». Она не ядовитая, но все равно вызывает приступ панической атаки. Именно страх вызывает обморочное состояние, учащенное сердцебиение и отдышку. Ровно то, что я сейчас испытываю. Просто укус какого-то дальневосточного полоза, мама. Как калифорнийский повязанный уж. Отвечаю, не задумываясь. Отец подавляет смешок, за что получает быстрый взгляд от мамы сукаризной. Это мы с отцом увлекались рептилиями, когда я первый раз увидел питона в лондонском зоопарке. Помню, он на день рождения подарил мне королевскую поперечно-полосатую змею. Мама не заходила ко мне в комнату, а я от счастья тогда торпедой носился по дому. Змея, кстати, через несколько месяцев куда-то странным образом исчезла. А через год мой интерес к нему угас. До 0 км/ч. «Что это значит?» — нервно спрашивает. «Герман!» Обращается к отцу за поддержкой. «Калифорнийские уже обитают вблизи жилищ, но они не ядовиты. У них другой защитный механизм. При опасности они выпрыскивают зловонную жидкость из...» Отец замолкает и вопросительно смотрит на маму. «О, Господи, Кирилл!» Обстановка немного разрядилась. Даже мама изо всех сил старается не засмеяться. «Сходи, пожалуйста, с Николеттой на свидание. Она девочка хорошая. Ее отец владеет большим количеством акций фирмы-партнера твоего отца. Училась замечательно. У нее большие перспективы». «Но у этой Николетты нет хорошего чувства юмора. Мне теперь кажется это очень важным». «А потом? Что будет потом? После свидания?» «Потом будет видно, Кирилл». В груди такая тяжесть образуется. Идти на поводу у матери — это загнать себя в клетку. Только-только ведь выбрался. Господи, почему мои родители родили только меня одного? Так сложно соблюдать баланс между моими желаниями и маминым спокойствием. «Хорошо, мам, я...» Набираю в легкие побольше воздуха. «Схожу с ней на свидание. Но на этом все». «Да-да, я помню, ты пока еще не готов к семье». Она обрадовалась. «Мне вроде как легче становится, но...» «Неправильно все это как-то. Из кабинета выхожу в смешанных чувствах. Разговор вышел странным. После него мутный осадок на душе, как в самодельном вине. Пить вроде как не надо, но если выпил, то ничего страшного. Выхожу из дома, не прощаясь. Даже у Николетты номер телефона не беру. Идея матери, пусть и думает над ее реализацией. Я доезжаю до дома». Еду на подземную парковку. Двигатель даже уже заглушил, а потом, как укус того самого полоза, снова завожу машину и еду по уже известному адресу.